324. Не нужно принимать индивидуальный метод как нечто ненаучное. Наоборот, он дает накопление для углубления формулы. Так не худо замечены старыми ведами сходство некоторых нервных центров с животными и прочими образами. Так наблюдательность дала первые основы для систематических разделений. Совершенно так же лягут в систему факты, замеченные искренними наблюдателями. Если недавно человеческое наблюдение устремлялось к спиритизму, несмотря на опасность его, то насколько же естественнее начать наблюдение над проявлениями энергии, которые в грубой форме уже небезызвестны. Так место науки не только не поколеблется, но расширится в новых кругах.